Глава 12. Картина. Доктор Фелл, усмехаясь и кряхтя, на ходу просыпая пепел из трубки, словно дух вулкана, бросился встречать гостя с такой сердечностью, что мистер Энтони Петтис заметно расслабился и непринужденно слегка поклонился каждому из присутствующих. «Джентльмены, прошу меня простить за столь раннее вторжение», — сказал он. «Однако мне нужно было облегчить совесть. Я не смог бы спать спокойно, пока этого не сделал бы. Насколько я понимаю, прошлой ночью вы меня разыскивали. И скажу вам, ночь у меня выдалась не из приятных». Он улыбнулся. «У меня были проблемы с законом только один раз в жизни. Я тогда забыл продлить лицензию на содержание собаки и постоянно чувствовал себя виноватым. Каждый раз, когда я появлялся на улице с этой собакой вне закона, мне казалось, что все встречающиеся на пути полицейские смотрят на меня с подозрением. У меня даже походка стала крадущейся. Поэтому сегодня я подумал, что лучше бы мне вас найти. Ваш адрес мне дали в Скотланд-Ярде». Доктор Фелл уже помогал гостю снять пальто, да так рьяно, что чуть не уронил, и поспешил предложить ему стул. Мистер Петтис усмехнулся. Он был невысоким элегантным человеком с блестящей лысиной и неожиданно раскатистым голосом. Глаза на выкате казались проницательными благодаря морщинке на переносице. Также его отличал квадратный подбородок с ямочкой и насмешливый рот. Лицо его было худым, аскетичным и нервным, что намекало на богатое воображение. Когда он говорил, то наклонялся немного вперед, сцеплял перед собой руки и смотрел в пол. «Ужасная история приключилась с Гримо», — сказал он, потом, помедлив, продолжил. «Обычно я в качестве дежурной фразы говорю, что готов помочь всем, чем могу. В этом случае я действительно хочу это сделать». Он снова улыбнулся. «Вы предпочтете, чтобы я сидел лицом к свету или как? Все мои представления об общении с полицией основаны на книгах». «Нет, конечно», — сказал доктор Фелл, представляя гостю присутствующих. «Мне уже давно хотелось с вами познакомиться. Мы с вами писали об одном и том же предмете. Что будете пить? Виски? Бренди содовый?» «Еще рано», — ответил Петти, сомневаясь. «Но если вы настаиваете, то благодарю. Я хорошо изучил вашу книгу о сверхъестественном в английской литературе, доктор. Вы гораздо известнее меня. Я и мечтать не могу о такой популярности. И это солидный труд». Он нахмурился. «Очень солидный. Однако я не вполне согласен с вами и с доктором Джеймсом в том, что призрак в истории всегда должен быть злонамеренным». «Разумеется, он должен быть злонамеренным. Чем злонамереннее, тем лучше», — прогремел доктор Фелл, сделав довольно злобную гримасу. «Меня не интересуют легкие колебания воздуха рядом с диваном. Меня не интересуют сладкие шепотки родом из рая. Меня интересует кровь». Он посмотрел на Петтиса так сурово, будто намекал на кровь гостя. «Вот, ха! Перечислю вам основные правила, сэр. Призрак должен быть злонамеренным. Он всегда должен молчать. Он должен быть не прозрачным, а плотным. Он никогда не должен появляться на сцене надолго. Скорее, время от времени, как вспышка, как лицо, выглядывающее из-за угла. При его появлении не должно быть слишком много света. Обстановка должна быть старинной. Кабинет ученого или церковь, атмосфера скриптория или кельи. Мне не нравятся нынешние пренебрежения к библиотекам и древним руинам. Это стремление писать о явлении ужасного духа в кондитерской или в лимонадном киоске. Это так называемый критерий современности. Вот и давайте посмотрим, Проходит ли новая тенденция проверку реальной жизнью? Доподлинно известно, что люди, оказавшись среди древних руин или на церковных кладбищах, действительно пугаются до чертиков. Этого никто не станет отрицать. Но вот пока кто-то на самом деле не закричит и не упадет в обморок от того, что увидел нечто жуткое в глубине лимонадного киоска, кроме самого напитка, разумеется, эта новая теория не будет стоить и ломаного гроша. «Найдутся и такие», — заметил Петтис, выгибая одну бровь, «которые скажут, что это байки о старых развалинах и ломаного гроша не стоят. Вы, правда, полагаете, что в наши дни никто не способен написать хорошие истории о призраках?» «Конечно, появление таких историй возможно и в наше время. Талантливых людей предостаточно. Им стоит только захотеть. Проблема в том, что все они боятся одной дамы по имени Мелодрама. Поэтому, когда им не удается избавиться от мелодрамы, они пытаются замаскировать ее и пишут в такой абстрактной манере, переворачивая все с ног на голову так, что никто не может понять, что они имеют в виду. Вместо того, чтобы напрямую сказать, что увидел или услышал персонаж, они пытаются передать впечатление. Как если бы дворецкий, объявляющий гостей, пришедших на бал, открывал двери в гостиную и говорил: «Я мельком разглядел верхушку цилиндра, или мне просто показалось, будто на подставке для зонтиков что-то поблескивает». Вряд ли хозяева это оценили бы, ведь им нужно точно знать, кто пришел. Ужасы перестают пугать, когда в них приходится разбираться, как в математической задачке. Если человеку рассказали шутку вечером в субботу, а он рассмеялся только во время церковной службы следующим утром, это была жалкая шутка. Еще более жалкая картина разворачивается перед нами, когда человек в субботу вечером читает страшную мистическую историю и только две недели спустя вдруг щелкает пальцами, осознав, чего именно он должен был испугаться. «Сэр, вот что я вам скажу». Суперинтендант уже не первую минуту сверлил доктора Фэлла взглядом и покашливал. Теперь Хэдли решил положить этому конец и ударил кулаком по столу. «Притормозите!» — потребовал он. «Нам сейчас не до лекций. И мистер Петтис пришел к нам для того, чтобы говорить, а не для того, чтобы слушать. Поэтому...» Заметив, что пыхтение доктора Фэлла сменилось ухмылкой, он продолжил уже спокойнее. «Это я хочу поговорить с вами о вечере субботы, о прошлой ночи». «И о призраке?» — поинтересовался Петтис, осмелев. Тирада доктора Фэлла помогла ему расслабиться. «А о том призраке, который навестил Гримо?» «Да...» «Для начала, исключительно для соблюдения формальностей, я должен у вас спросить, где вы были прошлой ночью, особенно в промежутке между половиной десятого и половиной одиннадцатого». Петтис поставил стакан на стол. Его лицо снова приобрело озабоченное выражение. «То есть вы хотите сказать, мистер Хэдли, что я все-таки нахожусь под подозрением?» «Вам известно, что упомянутый призрак назвался вашим именем?» «Назвался, ма... Боже всемогущий, нет!» — воскликнул Петтис, вскочив со стула, как чертик, выпрыгивающий из табакерки. «Он назвался моим именем? О чем вы говорите? Что вы имеете в виду?» Петтис тихо сел обратно на стул и уставился на Хэдли. Пока Хэдли объяснял, он постоянно теребил то запонки, то галстук и пару раз еле удержался, чтобы не перебить. «Следовательно, нам нужно подтверждение, что это действительно были не вы». Хэдли достал записную книжку. «Вчера вечером мне никто не сообщил об этом. Я пришел к Гримо уже после убийства, но мне ничего такого не сказали», — удрученно произнес Петтис. «Что касается прошлого вечера, я ходил в театр. В театр Его Величества». «Разумеется, вам есть чем это подтвердить». Петтис нахмурился. «Не знаю. Надеюсь, найдется. Я могу рассказать вам о пьесе, хотя, конечно, это не самое надежное свидетельство. Ах, да, еще у меня где-то должен лежать билет и программка. Так, вам еще, наверное, хочется спросить, встречался ли я там с кем-нибудь, да? Боюсь, что не встречался. Единственное, может, кто-нибудь меня там видел и запомнил. Я ходил один. Знаете ли, все мои немногочисленные друзья живут в определенном ритме. Практически всегда можно догадаться, кто где находится, особенно вечером в субботу. И с этих своих намеченных орбит мы почти не сходим». В его глазах заблестел лукавый огонек. «Можно назвать наш образ жизни респектабельно богемным, если не скучно богемным». «Убийце эта информация пригодилась бы», — заметил Хедли. «Не расскажете нам, каковы эти орбиты?» «Гримо всегда работает. Извините, до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что он умер. Он всегда работал до 11 часов. Потом его можно было беспокоить в любое время, потому что он сова, но не раньше. Барнаби всегда играет в покер в своем клубе. Манган, который с нами скорее как послушник, постоянно проводит время с дочерью Гримо. Почти каждый вечер, не только по субботам. Я же иду либо в театр, либо в кино, но не всегда. Я исключение из общего правила». «Понятно. И куда вы отправились после театра вчера? Во сколько вы оттуда вышли?» «Около 11. Может, немного позже. Я чувствовал себя неспокойно и решил навестить Гримо, пропустить с ним стаканчик. Ну и... вы знаете, что случилось. Милс мне рассказал. Я попросил, чтобы меня отвели к вам или просто к тому, кто самый главный. Потом я долго ждал внизу, на меня никто не обращал внимания», — произнес он почти обиженно. «Тогда я решил отправиться в лечебницу, посмотреть, как там Гримо. Он умер как раз, когда я туда пришел. Мистер Хедли, я знаю, что это все ужасно, но готов поклясться, почему вы хотели со мной увидеться? Я был в таверне, когда этот человек, Флей, заявился и начал угрожать. Мне показалось, что я могу чем-нибудь помочь. Конечно, тогда я был уверен, что его застрелил Флей. Но этим утром я открыл газету. А там... минуточку. Прежде чем мы перейдем к Флею, я хочу обсудить следующее. Насколько нам известно, человек, который прикинулся вами, сымитировал вашу речь и прочие ваши манеры, и сделал это довольно убедительно. Хорошо. Тогда кто из вашего круга или за его пределами мог это сделать? Или мог захотеть это сделать?» Петтис медленно сел обратно, стараясь не помять безупречные стрелки на брюках. Острый, любопытный и ненасытный разум в нем явно побеждал нервозность. Абстрактная проблема заинтриговала его. Он соединил кончики пальцев рук и уставился в высокие окна. «Не думайте, что я пытаюсь уйти от вашего вопроса, мистер Хедли», — сказал он, кашлянув. «Честно говоря, мне никто не приходит на ум. Но эта загадка беспокоит меня, и не только потому, что она представляет для меня некоторую угрозу. Если вам покажется, что мои мысли слишком поверхностные или что в них слишком много откровенной чепухи, я оставлю все на милость доктора Фэлла. Но давайте чисто теоретически предположим, что я убийца». Петтис насмешливо посмотрел на Хедли, который при его словах выпрямился. «Не торопитесь. Я не убийца, но предположим, что я им был. Облачившись в странный костюм, я иду убивать Гримо. Кстати говоря, я бы скорее совершил убийство, нежели надел бы на себя нечто подобное. Но не суть. Потом я проделываю все остальные фокусы, учитывая весь план. Разве стал бы я называть молодым людям свое настоящее имя, если бы действительно пришел с такой целью?» Он остановился, постукивая подушечками пальцев друг о друга. «Согласен, это поверхностный взгляд на проблему, довольно примитивный. Дотошный следователь сразу же возразит: да, хитрый убийца именно так бы и поступил. Это самый эффективный способ одурачить людей, любящих делать поспешные выводы». Он чуть изменил свой голос. Ровно настолько, чтобы об этом потом вспомнили. Он специально назвался Петтисом, чтобы все решили, будто это совсем не Петтис. «Вы об этом сейчас думали?» «О, да», — ответил доктор Фелл, сияя. «Это было первое, о чем я подумал». Петтис кивнул. «Значит, потом вы подумали о контраргументе, который в любом случае подтверждает мою невиновность. Если бы я собирался проделать такой трюк, то не стал бы слегка менять голос. Изначально поверив, что это я, молодые люди потом могли бы и не засомневаться, как мне того хотелось. Я бы сделал другое». Петтис поднял вверх указательный палец. «Я бы случайно оговорился. Сказал бы что-то необычное, совсем мне не свойственное. Что-то такое, что они бы потом точно вспомнили. Однако визитер повел себя иначе. Он слишком тщательно сымитировал мою речь, что меня сейчас и оправдывает. Какую бы версию вы ни предпочли, простую или сложную, в обоих случаях я могу заявить о своей невиновности». Хедли рассмеялся. Он больше не мог сохранять серьезное выражение лица и теперь с веселым изумлением смотрел то на Петтиса, то на доктора Фелла. «Вы два сапога пара», — сказал он. «Мне нравится этот замкнутый круг. Однако скажу вам, как это обычно бывает на практике. Мистер Петтис, если бы преступник попытался провернуть нечто подобное, он в любом случае попался бы, как кур вощи. Полиция не стала бы долго разбираться. Она бы выбрала самый короткий путь и отправила бы его на виселицу». «То есть, если вам удастся собрать дополнительные свидетельства, вы меня повесите?» «Именно». «Что ж, благодарю за честность», — сказал Петтис, хотя ответ явно заставил его почувствовать себя не в своей тарелке. «Стоит ли мне продолжать? Вы буквально разрушили фундамент моих рассуждений». «Конечно, продолжайте», — ответил суперинтендант, дружелюбно махнув рукой. «Даже ученый может подкинуть нам какую-нибудь полезную идею. Что еще вы хотите предложить?» Независимо от того, намеренно Хедли подпустил шпильку ученому или нет, но она возымела эффект, на который никто не рассчитывал. Петтис улыбнулся, хотя его взгляд остался нейтральным, и скулы как будто стали выступать сильнее. «Да, думаю, может. И не просто идею, а именно ту, о которой вы должны были подумать сами. Приведу вам пример. Вы или кто-то другой позволил подробно себя процитировать во всех сегодняшних утренних газетах. Вы рассказали о том, как убийца был аккуратен, что он не оставил ни одного следа на снегу. Чтобы это проделать, он должен был тщательно все спланировать, полагаясь на то, когда пойдет снег и насколько он будет сильным. В любом случае, он мог быть уверенным в том, что снег все-таки пойдет. Я правильно рассуждаю?» «Я уже высказывался на эту тему». «Да». «И что дальше?» «Тогда, я думаю, вы должны были вспомнить...» Ровным голосом продолжил Петтис. что прогноз погоды не давал ему повода на это рассчитывать. Вчера по радио объявили, что снегопада не ожидается. «О, Вак!» — воскликнул Фел и опустил кулак на стол, моргнув несколько раз, глядя на Петтиса. «Это лично сработано. Я до этого не додумался. Хэдли, это в корне меняет дело». Петтис расслабился. Он достал портсигар и открыл его. «Разумеется. И на это есть что возразить. Вы можете остроумно заметить, что раз в прогнозе обещали, что снега не будет, убийца мог предположить, что вечером снег все-таки непременно пойдет. Но тут вы рискуете перехитрить самих себя. Так далеко в своих рассуждениях я не пойду. По-моему, прогноз погоды так же часто подвергается несправедливым насмешкам, как и телефонная связь. В этом случае метеорологи и правда дали крупную промашку, но это не важно. Если не верите мне, взгляните на вчерашние вечерние газеты и убедитесь сами». Хэдли выругался, потом улыбнулся. «Извините», — сказал он, — «я совсем не хотел вас задеть, но рад, что так получилось. Судя по всему, это действительно меняет дело. Если бы человек собирался совершить преступление, которое зависело бы от снегопада, он точно принял бы прогноз во внимание». Хэдли побарабанил пальцами по столу. «Мы к этому еще вернемся. Теперь я вполне серьезно обращаюсь к вам за идеями. Боюсь, что на этом пока все. Криминология больше по части Барнаби. Я просто случайно обратил на это внимание», — признался Петтис, насмешливо посмотрев на свои ботинки. «В тот вечер я прислушивался к прогнозу, потому что не мог решить, надевать мне галоши или нет. Привычка. Что касается человека, который имитировал мой голос, зачем бросать тень именно на меня? Можете быть уверены, я обыкновенный чудаковатый старик. Роль жестокого мстителя для меня слишком велика. Единственная моя проблема заключается в том, что у меня нет строгого расписания на каждую субботу, поэтому мне сложнее всего подтвердить алиби. Что касается того, кто мог попытаться изобразить меня, любой актер справился бы с этим без труда. Но кто мог знать, как именно я обычно обращаюсь к конкретным людям? Как насчет вашего кружка из таверны Уорвик? К вам же присоединялись другие люди, о которых мы пока ничего не слышали. Да, у нас было еще два непостоянных гостя. Но они оба не годятся. Первый — старик Морнингтон, который работает в музее больше 50 лет. У него хриплый тенор, которым он никогда не смог бы изобразить мой голос. Второй — Суэйл. Если не ошибаюсь, он вчера выступал по радио. Рассказывал про жизнь муравьев или что-то в этом роде. У него точно есть алиби. Во сколько он выступал? В 9:45 или около того. Точно не скажу. Кроме того, оба ни разу не были в доме Гримо. Есть еще случайные свидетели из посетителей заведения. Бывало так, что кто-то сидел в дальнем углу комнаты и слушал, хотя в разговор посторонние никогда не вступали. Полагаю, они тут единственная рабочая зацепка, хотя и не очень надежная. Петтис вытащил сигарету и со щелчком захлопнул крышку. «Да, нам лучше признать это за неизвестную величину, иначе мы надолго завязнем. Мы с Барнаби были единственными близкими друзьями Гримо. Однако я его не убивал, а Барнаби играл в карты». Хэдли посмотрел на него. «А точно ли Барнаби в тот вечер играл в карты?» «Я не знаю», — признал Петтис. «Однако, насколько мне известно, шансы велики. Барнаби не дурак, Нужно быть настоящим болваном, чтобы совершить убийство в тот вечер, когда на твое отсутствие в конкретной компании точно обратят внимание. Последний аргумент явно впечатлил суперинтенданта больше, чем все сказанное Петтисом до этого. Он продолжал барабанить пальцами по столешнице, напряженно хмурясь. Доктор Фелл сидел с отсутствующим взглядом, погруженный в какие-то свои мысли. Петя с любопытством наблюдал за ними обоими. «Мне удалось дать вам пищу для размышлений, джентльмены?» — спросил он, и Хедли тут же оживился. «Да, полную тарелку. Теперь насчет Барнаби. Известно ли вам, что он написал картину, которую Гримо приобрел, чтобы защитить себя?» «Защитить себя? Как? И от чего именно?» «Мы не знаем. Я надеялся, что вы сможете нам объяснить». Хедли устремил на него испытующий взгляд. «Судя по всему, страсть к загадочным высказываниям — это у него семейные. Кстати, известно ли вам что-то о его семье?» Новый вопрос Петтиса откровенно озадачил. «Ну, раз это очаровательная девушка. Хотя я не могу сказать, чтобы замечал за ней страсть к загадочным высказываниям, скорее наоборот. На мой взгляд, она слишком современна». Он наморщил лоб. «Я никогда не был знаком с женой Гримо. Она умерла до того, как мы с ним встретились. А при чем здесь, неважно, забудьте. Что вы думаете о Дреймоне?» Петтис усмехнулся. «Более простодушного человека, чем старый Губер Дреймон, я еще не встречал. Он кажется настолько бесхитростным, что некоторые начинают подозревать тут какой-то подвох. Извините, вы его уже допрашивали? Если да, мне можно дальше не продолжать». «Тогда давайте вернемся к Барнаби. Известно ли вам, почему он решил написать эту картину? Или когда он начал ее писать? Что-нибудь?» «Мне кажется, он написал ее еще год назад, а то и все два. Я хорошо ее запомнил, потому что это был самый большой холст в его мастерской. По мере необходимости он поворачивал ее обратной стороной и пользовался как ширмой или перегородкой. Один раз я у него спросил, что он хотел ею сказать. Барнаби ответил: воображаемый образ чего-то, чего я никогда не видел собственными глазами. Он дал ей какое-то французское название. В тени соляных гор или что-то в этом духе». Петя с умолкой постучал кончиком незажженной сигареты о портсигар. Его любопытный и неутомимый мозг снова вовсю включился в работу. «Да, я вспомнил. Барнаби сказал: тебе не нравится? Гримо оторопь взяла, когда он ее увидел». «Почему?» «Я не стал спрашивать. Сказав это, он рассмеялся, и я подумал, что это он так пошутил или похвалился. Очень на него похоже. Потом картина долго пылилась в студии. Так долго, что я очень удивился, когда Гримо примчался в пятницу утром и захотел ее купить». Хедли резко наклонился вперед. «Значит, вы там присутствовали в тот момент?» «Где?» «В мастерской?» «Я заскочил к Барнаби пораньше. Зачем, уже не помню». «Гримо ворвался, расстроенный?» «Да, то есть не совсем. Я бы сказал, взбудораженный», — поделился воспоминанием Петтис, украдкой поглядывая на Хедли. «Потом затараторил в этой своей манере пулеметной очереди: Барнаби, где твоя картина с соляными горами? Она мне нужна, называй цену». Барнаби странно на него посмотрел. Подошел к нему, прихрамывая, указал на картину и произнес: «Она твоя, старина, если хочешь, забирай». Гримо ответил: «Нет, она мне нужна для определенных целей. Поэтому я настаиваю на том, чтобы заплатить за нее». Тогда Барнаби назвал символическую цену в 10 шиллингов. Гримо торжественно достал чековую книжку и выписал чек на 10 шиллингов. Он сказал только, что уже выбрал место на стене в своем кабинете, куда ее следует повесить. На этом все. Он унес картину вниз, и я вызвал ему такси. «Обернул ли он картину чем-нибудь?» — резко спросил доктор Фелл, да так резко, что Петтис чуть не подпрыгнул. Доктор Фелл наклонился вперед, опираясь обеими руками на стоящую перед ним трость. Никаким другим словам Петтиса он не проявил столько живого интереса, если не сказать жгучего внимания, как к истории про картину. Петтис посмотрел на него с любопытством. «Интересно. Почему вы об этом спрашиваете?» — поинтересовался он. «Я как раз собирался рассказать о том, какую суету Гримо устроил ради того, чтобы упаковать ее. Он попросил дать ему бумагу, на что Барнаби ответил: «И где я, по-вашему, должен достать лист бумаги, достаточно большой, чтобы обернуть ее? К чему эта стыдливость? Забирайте ее так». Однако Гримо настоял на том, чтобы спуститься вниз и взять рулон упаковочной бумаги в одном из магазинов. Барнаби выглядел очень раздраженным. «Вы не знаете, Гримо сразу поехал с ней домой или нет?» «Точно не скажу, но, по-моему, он хотел, чтобы ее оформили в раму». Доктор Фелл с кряхтением откинулся на спинку и, несмотря на дальнейшие наводки Петтиса, вопросов больше не задавал. Хедли продолжал допрос еще какое-то время. Однако, по наблюдениям Рэмпола, больше ничего важного сказано не было. Когда речь заходила о вопросах личного характера, Петтис отвечал сдержанно, хотя, как он сам сказал, скрывать тут было нечего. Ни в домашнем кругу Гримо, ни в дружеском не наблюдалось никаких скандалов и напряженных моментов, кроме разве что соперничества Мэнгана и Барнаби. Барнаби всерьез увлекся Розеттой Гримо, хотя и был на 30 лет ее старше. Его ухаживания были одновременно ленивы и ревнивы. Доктор Гримо это никак не комментировал, но, можно сказать, поощрял. Впрочем, заметил Петтис, ничего против Мэнгана он тоже не имел. «Как бы то ни было, джентльмены, я думаю, вы вскоре поймете, что все это дела второстепенные», заключил Петтис, поднимаясь со стула, когда Биг Бен пробил 10. «Вряд ли вам удастся связать преступление на почве страсти с кем-то из нашей компании. Что касается финансовой стороны дела, тут я вам тоже мало что могу рассказать. Я полагаю, у Гримо все было хорошо. Его юристами были Теннет и Уильямс из почетного общества Грейс Инн». «Ах, да. Не согласитесь ли вы отобедать со мной в это мрачное воскресенье? Я живу недалеко, всего лишь на другой стороне Рассел-сквер. Вот уже 15 лет я снимаю номер из нескольких комнат в отеле «Империал». Если вы собираетесь вести расследование где-то в этом районе, вам будет удобно. Кроме того, может быть, доктору Феллу хочется обсудить историю о призраках». Он улыбнулся. Доктор Фелл тут же принял предложение, не дав Хедли и лишней секунды на то, чтобы отказаться, и Петтис ушел в более жизнерадостном расположении духа, чем ступил на порог. Когда за ним закрылась дверь, все трое переглянулись. «Что скажете?» — пророкотал Хедли. «На мой взгляд, он достаточно прямодушен. Конечно, мы все проверим. Самое важное и впечатляющее соображение, которым он с нами поделился, таково. Зачем кому-то из них совершать убийство именно в ту ночь, когда их отсутствие в конкретном месте будет наиболее заметно? Мы допросим Барнаби, но он, скорее всего, тоже не причастен. Одной этой причины достаточно, и в прогнозе погоды сказали, что снега не будет», добавил доктор Фелл с ноткой одержимости. «Хедли, это же разбивает вдребезги все наши выкладки. Все дело переворачивается вверх тормашками. Правда, я пока не понимаю, в каком плане. Калиостро-стрит. Нам пора отправиться на Калиостро-стрит. Лучше идти куда-то, чем сидеть в потемках». Полной решимости Он потянулся к плащу и широкополой шляпе.